Глава 39. Прыжок веры. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и его косые лучи уже не могли разогнать темноту, неминуемо наступающую с востока. На небе проступили первые бледные звезды, облака окрасились в цвет спелой сливы. От воды потянуло прохладой. В траве зажурчали сверчки, и где-то в лесу заухала проснувшаяся сова. Гости толпой собрались на берегу, где распорядители уже разложили костры. Здесь же возвели высокую фигуру женщины, сплетенную из ивовых прутьев, цветов и тонких льняных лент. Рядом с ней расположились девушки-морца в белых сарафанах. Важные гости расселись на приготовленных скамьях, а остальные чуть выше на склоне, прямо в траве, устроив на коленях ребятишек. В самом центре смотровой площадки я заметил Иванну Львовну, который крепко держал за ошейник маленькую собачку. Моя снежинская соседка выглядела довольной, хотя на ее лице лежала тень усталости после длинного дня. Я подумал, что Лилия наверняка отвела ей отдельный дом, так как Иванна уже переоделась, сменив яркий розовый спортивный костюм на расшитое мелкими бусинами светлое платье. Завидев меня, женщина улыбнулась и едва заметно кивнула, а затем сделала приглашающий жест. Я решил, что вполне могу ей подыграть, и подошел ближе. Рядом с Иванной сразу же освободили два места, которые мы заняли с братом. «Спасибо, мальчики, что оказали пожилой даме такую честь», — проговорила женщина, пожимая руку опешившему Денису. Уточнила, обернувшись ко мне. «Это ваш старший братец?» «Да, Денис Владимирович». «В жизни вы намного приятнее, чем на фото. Вам надо сменить стилиста», — беспечно посоветовала брату Иванна. Вы все-таки князь, пусть и бывший. Хотелось бы чаще видеть ваше красивое лицо. Парень смешался и странно на меня посмотрел. Я лишь пожал плечами, всем видом давая понять, что не могу контролировать сказанное женщиной. Сам же я пристально вглядывался в ряды организаторов мероприятия, чтобы увидеть Лилию. Но она словно сквозь землю провалилась. Конечно, я мог решить, что просто не способен найти ее среди множества других людей. Но отчего-то был уверен, что сумею узнать ее. На небольшую сцену перед скульптурой вышел Луль, которого облачили в белую рубаху с вышивкой по краю, темные широкие штаны и красные сапоги. Парень не смущался своего странного одеяния и гордо подбоченился, позволяя всем гостям оценить свой щегольской вид. «В армию б его!» — пробормотала Иванна Львовна и подмигнула мне. Отвечать на провокацию я не стал, а вот Денис странно напрягся и толкнул меня в бок локтем. «Что?» — тихо спросил я. «Ты с ней знаком?» — одними губами прошептал он. «Ну да», — удивленно ответил я, не понимая выражения лица брата. Покосился на окружающих нас людей. Никто не проявлял волнения, все были увлечены выступлением Игоря Луля. А блогер разошелся не на шутку. Он взял микрофон и медовым голосом рассказывал о нашей с ним дружбе. «Я встретил Михаила в тяжелые для него времена. Его отец пропал, и вместе с братом Миша боролся за место под солнцем. Мало кто знал тогда, какой он темный ведьмак». «Врет и не краснеет», — фыркнул осмелевший Денис. «Ясное дело», — неожиданно поддержал его Иванна. «Без масла влезет куда угодно. Вы его в дом не пускайте, а не то потом выгнать не сможете. Будет у вас столоваться, однажды вечером ночевать попросится. Сначала на коврике у входа прикорнет, а затем и к хозяйской комнате подберется. Оглянуться не успеете, как он уже в вашем банном халате будет читать утреннюю газету». Представив себе эту картину, я с трудом удержался от смеха. А брат сумел сохранить на лице спокойное выражение, лишь уголок рта слегка дернулся. «Денис, подержите мою принцессу, пожалуйста». Иванна сунула собачку в руки княжичу и принялась копаться в своей сумочке. Животинка тотчас рванулась, пытаясь укусить руку парня, но он одернулся и мягко взял зверя за холку. При этом почесал собачку за ухом, и та послушно замерла, довольно высунув язык. «Моя внучка просила подписать ей открытку», — произнесла Иванна, вынимая из сумочки прямоугольник. «Конечно», — согласился я и потянулся было к открытке, но женщина мягко меня остановила. «Она хотела заполучить автограф другого Морозова. Про вас, Денис, поговаривают всякое». «Что именно?» — насторожился княжич. «Затворник, загадочный светлый брат темного ведьмака. Лично я считаю, что вы просто хороший мальчик, потому что от любого другого моя принцесса бы уже сбежала. Вам стоит иногда выходить в свет», — Поверьте, вы сумеете, если не затмить своего брата, то стать не менее известным ведьмаком. Особенно сейчас, когда ваш отец отлучился». Последнее слово она произнесла со странной интонацией, от которой на моем затылке приподнялись волосы. Мы с братом переглянулись. «Моя охрана следит за периметром», — сообщила женщина. «Эти балбесы обеспечивают мою безопасность, они порой мне и шага ступить не дают». Я посмотрел на нее долгим и внимательным взглядом, а она невинно прищурилась и спросила. «Михаил, неужели вы и правда не знаете, кто я такая? Вы на самом деле не лукавите?» «А должен?» «Парня можно вывести из Мурома, но Муром из парня вывести не получится», — вздохнул Денис и покачал головой. «Огонь!» — закричал в микрофон Луль, привлекая внимание. Иванна взяла меня за руку, тем самым давая понять, что разговор лучше продолжить позже. «Быть может, княжич Морозов зажжет пламя!» — блогер указал в нашу сторону. «Братец, кажется, он хочет, чтобы ты запалил костер», — заявил я. Денис удивленно посмотрел на Луля, потом на меня, и переспросил. «Причем здесь я? Ты ведь у нас звезда». «Среди Морозовых ты владеешь огнем, а не я», — напомнил я с усмешкой, забрал у нее собачонку, и она сразу же укусила меня за палец. Княжич поднялся на ноги и начал спускаться к сложным дровам, от которых исходил смолистый аромат. «Идите к брату», — шепнула мне Иванна. «Поверьте, ему сейчас очень нужна поддержка близкого человека». Я не стал уточнять, что она имеет в виду. Просто встал с лавки и прошел мимо собравшихся. Через полминуты встал рядом с Денисом и коротко ему кивнул. На нас смотрели сотни глаз и, наверное, столько же камер. «Морозов, мы тебя любим!» — раздался женский крик. «Обоих Морозовых!» — вторил этому голосу другой. «Они ведь ждут подвигов именно от тебя», — негромко обратился ко мне княжич. «Просто люди не знают тебя», — возразил я. «Пора тебе выходить из тени». Я развернулся к сцене спиной и выпустил наружу крылья. На их чернильном фоне пламя брата выглядело особенно эффектно. Денис выбросил огненную плеть, которая ударила в поленье, лизнуло дерево, и оно сразу же ярко вспыхнуло. Огонь взвился вверх, во все стороны пахнуло жаром. Собравшись, разразились аплодисментами. Из толпы послышались крики одобрения. Несколько костров поменьше, которые расположились вдоль берега, зажгли уже без помощи брата. А затем послышалась музыка. Я убрал крылья и обернулся. На сцене стоял Кармен в белом платье. На ее голове был пышный венок из трав и цветов. «Спасибо Морозовым за приглашение выступить перед их гостями», — с поклоном произнесла девушка. «Я рада сегодня быть с вами». Девицы в белых сарафанах побежали мимо нас к кострам и закружились вокруг них в хороводах. Гости подхватились и тоже пошли за ними, создав живую волну. Ведьмаки отделились от остального люда и подошли к нам с братом. «Отличное начало русальей недели», — сказал Пожарский, поравнявшись с нами. «Не намекнете, что ждет нас дальше?» «Завтра будет ярмарка», — ответил Денис. «А вечером намечено соревнование среди ведьмаков». «Это как?» — удивился Пожарский. «Водянова договорилась с вашими представителями, и все согласились с ее сценарием», — уклончиво заявил брат. «Я попрошу ее руки, поверьте», — вдруг выдал князь Шуйский. «Такую девушку не стыдно привести в семью. И пусть Лилия Владимировна неблагородной крови, но она настолько талантлива и умная, что диву даешься». «Жена не должна быть умнее мужа», — осадил его сестра. «А в вашей паре она тебя превосходит». «Ольга, ты умеешь опустить с небес на землю», — хохотнул парень, но княжна казалась серьезной и бросила на меня острый взгляд. «Вам все пришлось по вкусу?» — спросил я, осматривая дорогих гостей. «Ты видел, какие нам домики выделили?» — сказал Суворов восхищенно. И я заметил, что он словно случайно взял за руку Алину. «Видел. И даже ночевал сегодня в таком. У нас и баньки есть, правда, не чета тем, которыми славятся шереметьевские». «Денис Владимирович», — обратился к моему брату Олег, — «вы окажете нам честь, если присоединитесь к нам через выходные в названных банях. Будет здорово отдохнуть всем вместе. Думаю, девушкам придутся по вкусу травяные чаи с медом, а мы отведаем квас и попаримся по белому». «А Мише надо по темному», — важно заявил Денис, чем вызвал смех у Пожарского. Иван одобрительно хлопнул Морозова по плечу и вдруг дернулся, заметив подходящую к нам Иванну Львовну. «Здравствуйте, детишки», — заявила она, становясь рядом со мной. Как же приятно смотреть на вас и понимать, что вы все живете дружно». Все разом смущенно замолкли и потупились. Я поежился, ощутив неловкость. «Вы такие все красивые и ладные, можно мне с вами сфотографироваться?» — продолжила женщина, сунув собачку в руки охранника. Она подхватила растерявшуюся Арину под руку и что-то шепнула девушке на ухо. Та неожиданно покраснела и коротко кивнула. Мы сфотографировались. При этом Иванна попросила сделать несколько снимков, становясь между разными ведьмаками. «Будет чем похвастать перед внуками и правнуками», — довольно пояснила она. «Я уверена, что вы еще долго будете радовать империю своими лицами на баннерах и постерах». Сказав это, женщина развернулась и пошла прочь. И когда она отошла от нас на достаточное расстояние, я собрался было выяснить, отчего все так странно реагируют на ее присутствие. Но нас отвлек знакомый голос, многократно усиленный микрофоном. На сцене показалась Алла Пугач. «Сегодня необычная ночь, в которую могут случаться чудеса», — говорила она. «Здесь, в Марце, особенное место силы, способное помочь всем одиноким сердцам. Девушки, которые желают встретить своего суженого, могут пустить по воде венок, нашептав над ним просьбу обрести любовь. А те, кто уже нашел свою половинку, могут решить свою судьбу». «Как же?» — спросил Луль, всем видом демонстрируя интерес. «Если ваше сердце чисто, предложите своей половине прыгнуть с вами через самый большой костер. И если ваши чувства взаимны, ежели судьба вам благоволит, то огонь вам не навредит, пламя вас не опалит, и ваш союз будет одобрен самим Спасителем». Молодежь заволновалась. «Но будьте осторожны», — продолжила Алла, блестя глазами. «Если в вашей душе есть сомнения, то лучше обойдите костер стороной и придите к нему в другой раз. Не играйте с любовью». «Правду говорят, что другие сердечные клятвы в эту ночь теряют силу?» — громко спросил кто-то. «Если ваше сердце достаточно горячо, то другие договоры станут ничтожны. И даже простолюдинка может сделаться парой князю», — сказала Пугач, заставив многих гостей восхищенно выдохнуть. «А сейчас наступило время танцев и веселья». Я заметил, как Суворов взял руку Алины в свою и посмотрел ей в глаза. Девушка светло улыбнулась парню, и даже мне стало ясно, что сегодня они могут решиться бросить вызов всему светскому обществу. «Ивана Львовна сказала, что она попросит сына вернуть тебе фамилию», — донесся до меня голос Шереметьевой. «Спаситель меня услышал!» — воскликнул парень и сгреб княжну в охапку. «Сына?» — спросил я смущенного этой сцены Олега. «Ты же знаешь, что она мать императора?» — спросил парень. «Вот же!» — изумился я. «Но ведь у нее было другое имя. Я читал историю». «Все жены императоров меняют имена на новые, вступая в семью. После смерти супруга и восхождения сына на трон она вернула себе девичье имя». Я только покачал головой. «Да, дела». Но не успел я прийти в себя, как меня удивила Марья Пожарская. Девушка развернулась и пошла прочь, чеканя шаг. Иван было бросился следом, но замер, когда увидел, что сестра приблизилась к одному из моих дружинников и резко развернул его к себе, дернув за плечо. Като не отшатнулся и напряженно всмотрелся в глаза княжны. Потом крепко взял ее за руку, и его лицо озарила широкая улыбка. «Нет-нет-нет», — пробормотал Иван, не делая, впрочем, попыток вмешаться в происходящее. «Отец меня прибьет». «Иванна благоволит Като», — зачем-то сообщил я. «Хочешь, чтобы он рассказывал ей об обычаях его родины?» «Он хотя бы человека не кушал?» — простонал парень, наблюдая, как его сестра и мезоамериканец идут к костру. Я усмехнулся. «Нет, он хороший парень». Продолжая держаться за руки, пара разбежалась и прыгнула через взметнувшееся к их ногам пламя. Этот прыжок не остался незамеченным. Люди закричали, захлопали в ладоши. Камеры защелкали, освещая пространство вспышками. Ведьмачка и иноземец приземлились с другой стороны костра и уставились друг на друга, словно не виделись раньше. Марья вдруг показалась мне такой беззащитной и хрупкой, какой не была никогда раньше. Иван шмыгнул носом и, покачнувшись, ухватился за мое плечо. Его глаза подозрительно блеснули. «Ты чего? Это ведь не значит, что они прямо сейчас стали парой», — начал я и замолк. К княжне и ее избраннику подбежали морецкие девушки и вложили им в руки венки. Марья надела сплетенный круг из цветов и трав на голову Ката. Тот тоже водрузил поверх светлых волос пожарский венок и наклонился, чтобы мягко коснуться губами ее лба. Девушка вскинула подбородок, затем обвела шею парня руками, заставив его наклониться, и поцеловала сама. Огонь загудел, заслоняя пару огромными лепестками пламени ото всех любопытных. Я отвернулся и именно в этот момент заметил Лилию, стоящую чуть поодаль. «Иди уже», — глухо заявил мой брат. «И плевать на весь мир. Если он не примет ваш союз, то вы уйдете в другой. Я пойму». Вокруг костра закружились в хороводе местные приезжие. Музыка заставляла людей двигаться быстрее, мне стоило большого труда прорваться сквозь цепочки людей, чтобы оказаться подальше от этого веселья. Тьма накрыла меня внезапно, звуки сделались глухими. Я оглянулся, убеждаясь, что люди по-прежнему совсем близко, но в то же время они показались мне бесконечно далекими. «Ты убил его?» — раздалось позади. Я обернулся. Лилия стояла в нескольких шагах и пристально смотрела на меня темными глазами. И мне показалось, что в ее взгляде колышется целая вселенная. «Нет». «Оставил где-то умирать?» В голосе девушки мне послышалась едва заметная грусть. «Нет, но он начнет все сначала. Какое-то время будет жить в мире без магии, и если заслужит, то сможет получить свою силу. Но в этот мир он не вернется никогда». «Ты правда не сделал с ним ничего плохого?» С надеждой спросила Лили, и я наконец заметил, какой бледной она сейчас выглядит. «Правда», — успокоил ее, — «я бы не стал тебе лгать. Но почему тебя это так беспокоит?» «Договор», — она закусила губу. «Плевать на него», — отмахнулся я. «Ты ничего не будешь должна. Я отменю все условия». Она нахмурилась. «И не захочешь получить от меня ребенка?» Я решительно шагнул к Водяновой и взял ее за плечи. «Хочу от тебя большего. Я желаю от тебя взаимности». Чтобы ты сама решила быть со мной, без принуждения, без договоров и шантажа, без всех этих уловок. И если согласишься, то все будет, как мы захотим. Оба. Миша, а я ведь надеялась, что после того, что было между нами в бане... Она замялась и закрыла ладонями лицо. Я не хотела, чтобы он потребовал от меня ребенка для себя, не могла позволить этому произойти. Я привлек девушку к себе и мягко погладил по волосам. Его больше нет. И договора, считай, тоже нет. Ты свободна. Если захочешь уйти, не стану тебя неволить. При мысли о том, что она может согласиться, в груди похолодело. Но я продолжил. Только пожелай, я помогу тебе уйти в любой мир, который ты выберешь. «Без тебя?» — тихо спросила она, подняв ко мне влажное от слез лицо. «Я все равно буду с тобой рядом, потому что уверен, ты однажды поймешь, что никого лучше не найдешь». «Какой же ты наглый!» — она робко улыбнулась. «Ты стала для меня нужной, и дело не в том, что ты сирена. Лилия, ты умная, сильная, настоящая. Рядом с тобой я становлюсь лучше. И ты — часть моей семьи». «Я тебя люблю», — выпалила Лилия и положила пальцы на мои губы. «Хотя ты ужасно вредный и никогда меня не слушаешь, но ты забрался мне под кожу, и я не хочу жить без тебя». Мне показалось, что говорить что-то сейчас совершенно не нужно. Потому просто наклонился и поцеловал ее. Она была все той же, голодной, освежающей, тянущей в себя мою силу и возвращающей ее, смешанной со своей собственной. И от этого коктейля внутри моей души раскрывалась новая глубина. Я прижал девушку к себе и обернул нас крыльями из тьмы, отрезав от всего мира. Лилия не возражала. «Хочешь прыгнуть через костер?» — спросил я, когда мы уже сидели на берегу. Девушка плела венок из травинок и цветов, что сами тянулись к ее пальцам. Она положила мне ворох пахучих трав на голову и поцеловала в уголок губ. «Я верю тебе и без этого ритуала», — ответила она, — «раз ты пообещал, что уничтожишь договор». «Скажи, ведь есть какие-то другие договоры, которые тебя связывали с иными людьми? Ведь отец как-то смог вынудить тебя подписать бумаги». Лилия опустила голову, очевидно, не решаясь рассказать мне о прошлом. «Не важно, что было раньше. Мне важна ты настоящая, и я не прошу тебя говорить о том, что минуло. Пусть все быльем порастет. Но я не хочу, чтобы кто-то однажды предъявил на тебя права. Ты станешь свободной». «Твоей», — напомнила мне девушка. «Я не стану для тебя клеткой. Обещаю», — сказал я, поднялся на ноги и подал руку своей девушке. Она без сомнения вложила в нее свои пальцы. Мы прошли через небольшой луг. оказались неподалеку от пылающих костерков, у которых сидели стайки девушек, плетущих венки. Сорвав несколько луговых цветов, я вставил их в красивый венок на голове лилии. Отчего-то подумал, что это должно быть важным. Огромный костер, казалось, стал еще выше. Вокруг него образовался большой хоровод. Мы смогли поднырнуть под руки танцующих и оказались рядом с костром. «Ничего не бойся», — шепнул я в висок Водяновой. «С тобой не страшно», — ответила она, и мы вместе побежали к огню.